Эпилог. Сложно напускать на себя суровый вид и изображать строгую мать, когда в душе хочется аплодировать и кричать «Браво!». Им всего 5, а они умеют так много, что их наставники за головы хватаются. Наши с Орландом близнецы родились через 8 месяцев после возвращения в Архонт. Купание в дикой магии и последующее наше перемещение на Землю наделило наших с Орландом детей врожденной способностью к перемещению между мирами. Они с легкостью создавали дверцы в пространстве и могли шагать в другой мир без малейшего вреда для здоровья. А ведь я видела, сколько сил уходит у архимага при открытии портала. Лорд Гайл устроил для нас с Орландом наглядную демонстрацию и доходчиво обрисовал перспективы и возможности наших детей. И да, у привычного ко многому человеческого мага при этом дергался глаз. Но сильнее всего накрывало Хеймдара. Бог магии даже объявил в сердцах, что мы с Орландом это устроили назло ему. Угу, ночей не спали. Все старались и думали о том, как бы навредить богу магии. Так вот дети. Их у нас двое. Девочка Надя и мальчик Арланд. Мама, конечно, ворчит, что мы назвали ребенка не по-русски. Я только загадочно улыбаюсь, когда мы приезжаем в гости, и поэтому дедушка с бабушкой даже не догадываются, насколько заграничен мой нерусский супруг. Считается, что мы познакомились с ним среди искусственных елей, именно в тот момент, в который нас переместил Хеймдар, чтобы куда-то слить ту прорву магии, которая могла испепелить двух смертных, оказавшихся на ее пути. Остатки благополучно стали частью извечного магического круговорота Архонта, и в драконовых горах теперь громыхает чаще и ярче. Край гроз и молний снова наполнился исконной древней магией, и вот сюрприз. Вреда от нее стало меньше. Перестали ломаться ловцы молний. Конечно, гномы Железногорска важно объявили этот феномен правильным техническим обслуживанием и под шумок заключили с драконами вековой контракт. Гибель Хакса и взлом его сокровищницы решили многие проблемы, но ответы на некоторые вопросы мы так никогда и не узнаем. Лично я была уверена, что злобный дракон воровал магию у своих сородичей, и где-то среди волшебных сфер томилась и похищенная магия леди Дайны. Мне казалось логичным, что освобожденный дар должен вернуться владелице. Ждала этого и леди Дайна. Лорд Маркс разделял ее надежды, чутко поддерживал и даже предложил порычать для леди в чешуйчатой ипостаси, считая, что рык его дракона поможет угасшему огню драконицы снова разгореться. Для этого лорд Маркс каждый вечер возил леди Дайну в горы к горячим источникам, чем безмерно нервировал лорда Шторма и Орланда. И вот после одного такого полета разгорелся скандал, итогом которого стало поспешное брачное соглашение. В день сыра леди Дайна и лорд Маркс прошли ритуал единения, который для них провел сам Хеймдар. И тут тоже не обошлось без сюрпризов. Во время произнесения брачной клятвы невеста внезапно покрылась чешуей и расправила крылья. Для драконов это было самое шокирующее, граничащее со скандалом обретения второй ипостаси. Бывший жених и нынешний муж, наоборот, был в восторге и умыкнул слегка дезориентированную супругу все к тем же горячим источникам. Видимо, там в самом деле хорошо рычалось. Я нашла себя в драконьей школе магии и теперь веду курс артефакторики. Орланд ворчит, что боялся, его жена станет пропадать в мастерской, а меня теперь из учебной лаборатории не вытащить. И это, когда он сам вечно пропадает в горах. Уже Кастай под контролем не только Грозовой перевал, но и все места, где бушуют грозы. Перед артефактором же открыт целый мир, а вот детям с даром портальной магии целого мира мало. Хеймдар, я думаю, что Надежда и Орланд все осознали и больше не будут бегать в гости к бабушке перед сном. Мягко вмешалась я, когда у сына уже начали дрожать губы. И это когда Орланд обожает Хеймдара и искренне считает самым потрясающим богом Архонта. «Не будем», — серьезно кивнул Орланд, — «иначе бабушка сильно пугается». Да, мама совершенно не была готова увидеть своих внуков под дверью в 10 часов вечера. Одних. Пришлось на ходу придумывать сказку о внезапном появлении в городе проездом, ведь когда работаешь на иностранную корпорацию, жизнь — сплошная командировка. Бабушка, конечно, схватилась за сердце и предложила брать детей на лето. Пришлось тактично, но твердо отказаться. Хотя на Земле не так много источников магии, я не сомневалась, что мои сорванцы найдут уцелевшие и откроют еще неизведанные. «Вот видишь, Хеймдар, все поняли, и есть надежда, что даже осознали и в дальнейшем задействуют на практике». «Надежда есть всегда», — предельно мрачно пробасил Хеймдар. Я взяла детей за руки, и очертания храма бога магии начали таять. Спустя мгновение мы снова стояли в зале мудрости перед каменным изваянием Хеймдара. И там нас уже ждали. «Папа, ты раньше вернулся?» Близнецы бросились к Орланду, который с легкостью подхватил их на руки. «Так вы без меня не скучали?» — трепали нервы старому ворчину Хейду. «Орланд!» — я многозначительно посмотрела на статую, намекая, что даже боги любят подслушивать. «Он слишком любит этих детей, чтобы они могли чего-то опасаться. И так не любит меня, что мне опасаться уже поздно. Кстати, это тебе». Открывшийся портал выплюнул темно-синий конверт. Внутри него оказалась записка, заставившая меня забыть, что я вроде как солидная госпожа-артефактор и курирую целый факультет в драконьей школе магии. «Кайл готов принять выпускной курс на практику. Хозяин утёса последнего испытания просто еще не понял, что его ждет», — хмыкнул Орланд. «Или ему скучно, совсем одичал бедняга. Отлично, попрактикуемся». Я предвкушающе потерла ладони и тут же уловила напряженный взгляд Орланда. «Нет, серьезно? Ты ревнуешь?» Вместо ответа муж подошел ко мне, поднес детей и скомандовал. «А ну-ка, все обняли маму и крепко ее поцеловали». И мелюзга с радостью повисла на мне. Следом началось. «А нам на утес можно? Там же будет весело». «И папе будет спокойнее», — с хитрой улыбкой добавил Арланд. Я вопросительно вскинула бровь и посмотрела на Орланда. «У тебя расшатались нервы? Ты столько времени проводишь в своей академии, что я уже забыл, как выглядит моя жена без одежды. Главное, чтобы тебе не потребовалась инструкция». Штормовые глаза мужа предупреждающе сузились, а губы растянулись в хитрой улыбке. «Так, дети, как насчет того, чтобы нанести неожиданный визит дяде Гайлу? Ректор Королевской академии будет просто счастлив», — фыркнула я, но Орланд на полном серьезе открыл портал. «Эй, я не разрешала». «Ты и к бабушке с дедушкой сбегать не разрешала, но кто тебя послушался?» «Эй, ты ничего не забыл?» — возмутилась я, намекая, что детей как бы положено воспитывать, а не поддерживать их сумасбродство. «Хм, дети, все побеги с этого дня только с моего разрешения», — важно проговорил Орланд, открывая портал. «Ура, мы идем в Человеческую академию магии!» — радостно взвизгнула Надя. «Папа, можно с ночевкой?» — важно спросил Арланд, сложив руки за спиной, совсем как взрослый. — Я присмотрю за Надей. — В таком случае ничего не имею против, — предельно серьезно ответил отец года, по-быстрому навешивая на детей дополнительные слои магической защиты. Я посмотрела на сияющие лица близнецов и поняла, что просто не смогу им отказать. — Хорошо, только чтобы следовали правилам Королевской академии. Вам их выдали в прошлый раз. Конец фразы я произнесла уже в пустоту портала, проглотившего детей. «У нас чересчур вольные дети. Главное, что довольные», — объявил Орланд, обнимая меня за плечи.